Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Глава первая. Мистер Хирам Б. Отис, американский посол, покупал Кентервильский замок. Все уверяли его, что он делает большую глупость, так как не было никакого сомнения, что в замке водятся духи. Даже сам лорд Кентервилл, человек честный до щепетильности, счел своим долгом предупредить об этом мистера Отиса, когда они стали сговариваться об условиях продажи. «Мы предпочитали не жить в этом замке», — сказал лорд Кентервилл. «С тех пор, как моя двоюродная бабка, вдовствующая герцогиня Болтон, была как-то раз напугана до нервного припадка двумя руками скелета, опустившимися ей на плечи, когда она переодевалась к обеду. Она так и не излечилась впоследствии, и я считаю себя обязанным уведомить вас, мистер Отис, что привидение это являлось многим ныне здравствующим членом моего семейства. Его видел и наш приходский пастор, преподобный Огюстус Дампер, кандидат Королевского колледжа в Кембридже. После злополучного приключения с герцогиней никто из младшей прислуги не захотел оставаться у нас, а леди Кентервилл часто не удавалось уснуть по ночам из-за таинственных шорохов, доносившихся из коридора и библиотеки. «Милорд», — ответил посол, — «я куплю у вас и мебель, и привидения согласно вашей расценке. Я родом из передовой страны, там у меня имеется все, что можно купить за деньги, а при нашей шустрой молодежи, которая ставит ваш старый свет вверх ногами и увозит от вас ваших лучших актрис и примадонн, я уверен, что если бы в Европе действительно существовало хоть одно привидение, оно давным-давно было бы у нас в одном из наших публичных музеев или его возили бы по городам на гастроли в качестве диковинки». «Боюсь, что это привидение существует», — сказал, улыбаясь, лорд Кентервилл. «Хотя оно, быть может, и отклонило все заманчивые предложения ваших предприимчивых импресарио. Оно хорошо всем известно вот уже 300 лет, точнее сказать, с 1574 года, и оно всегда появляется незадолго до смерти кого-нибудь из нашей семьи. Но ведь и домашний врач тоже появляется незадолго до смерти, лорд Кентервилл. Но, сэр, таких вещей, как привидения, не существует. И смею думать, что законы природы не могут быть изменяемы даже для английской аристократии». «Да, вы очень просто смотрите на вещи в Америке», — отозвался лорд Кентервилл, не совсем понявший последнее замечание мистера Отиса. «И если вы ничего не имеете против привидений, то все улажено. Но только не забудьте, я вас предупреждал». Через несколько недель была совершена купчая, и к концу сезона посол и его семья переехали в Кентервильский замок. Миссис Отис, еще будучи мисс Лукрецией Р. Таппан с 53-й Западной улицы, была известной нью-йоркской красавицей. Теперь же это была просто красивая дама средних лет с чудесными глазами и великолепным профилем. Многие американки, покидая свою родину, принимают хронически болезненный вид, думая, что это признак высшей европейской утонченности. Но миссис Отис не совершила этой ошибки. У нее было великолепное телосложение, и она обладала просто сказочным избытком жизненных сил. Даже во многих отношениях она была прямо англичанкой и являлась прекрасным подтверждением того, что у нас теперь почти все с Америкой общее, кроме, конечно, языка. Старший сын, которого родители под влиянием минутной вспышки патриотизма окрестили Вашингтоном, о чем он никогда не переставал сожалеть, был довольно красивый юный блондин, проявивший все данные будущего американского дипломата, так как в течение 3 сезонов подряд дирижировал немецкой кадрилью в Ньюпортском казино и даже в Лондоне прослыл прекрасным танцором. Его единственными слабостями были гордении и гербовник. Во всем остальном это был человек чрезвычайно здравомыслящий. Мисс Виргинии Е. Отис было 15 лет. Стройная и грациозная, как лань, с большими ясными голубыми глазами, она была прекрасной наездницей и как-то раз заставила старого лорда Бильтона проскакать с нею дважды вокруг Гайд-парка и на 1,5 корпуса обогнала его на своем пони у самой статуи Ахиллеса. Этим она привела в такой восторг молодого герцога Чеширского, что он тут же сделал ей предложение и в тот же вечер весь в слезах был отправлен своими опекунами обратно в Итонскую школу. После Виргинии шли близнецы, которых обыкновенно дразнили звездами и полосками, так как их часто пороли. Это были прелестные мальчики и, за исключением почтенного посла, единственные республиканцы во всем доме.